Семи пядей во лбу. Это какая же голова? 5 – старинная русская мера длины, известная с XVI века и употреблявшаяся в нашей стране до введения в 1918 году метрической системы мер. 5 была равна 17,78 сантиметра. Слово происходит от древнеславянского глагола «пенти», имеющего значение «растягивать, натягивать». Поэтому так называли расстояние между концами растянутых большого и указательного пальцев, это меньшая 5, или большого и среднего пальцев, большая 5. Соответственно, 5 покрывало примерно 18-20 сантиметров. Словом 5 обозначалась и мера, равная ширине ладони. Пядью широко пользовались в обиходе, измеряя ею, например, толщину снежного покрова, размер кирпичей, поверхность икон. В современном русском языке слово «пять» сохранилось в составе устойчивых оборотов, фразеологизмов. Один из них – «ни пяди земли не отдать, ни на пять не отойти, не отступить». Русские всегда старались не отдать противнику даже самой малой части родной земли. Другой оборот относится к очень умному человеку, о котором можно сказать – он «семи пядей» или «педеней во лбу». Впрочем, 7 пядей во лбу еще не гарантия, что все сложится как нельзя лучше. Мысли классиков на этот счет фиксирует Национальный корпус русского языка. Вот, например, что писал Николай Новиков в 1775 году в сатирическом журнале «Живописец». «Науками ли получают деньги? Науками ли наживают деревни? Науками ли приобретают себе покровителей? Науками ли доставляют себе в старости спокойную жизнь? Науками ли делают детей своих счастливыми? Нет. Так к чему же они годятся? Будь ученый человек, хотя 7 пядей во лбу, да попадись к нам в приказ, то переучим мы его на свой салтык, будь не захочет ходить по миру. О, науки, науки! Бесполезная тяжесть! О, ученые, ученые! Вы-то прямые дураки!» Но будь человек 7 пядей во лбу, имей доброе сердце величиной с полицейскую будку, все-таки он один ничего не сделает, если не будет иметь помощников, и кончит тем, что схватит сердцов в чахотку, рассуждал герой Фадей Булгарина в повести «Иван Иванович Выжигин» 1829 года. «Русский народ упрям. Вели только наш царь-государь, так мы этому Наполеону такую хлеб-соль поднесем, что он хоть и 7 пядей во лбу, а вот те Христос подавится». Это уже народная мудрость из сочинения Михаила Загоскина «Рославлев или русский» в 1812 году, 1830 года. И, наконец, цитата из «Подростка» Федора Достоевского – 1875 года написания. «Но будь я 7 пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе человек 8 пядей во лбу, и я погиб». Выражение «7 пядей во лбу» возникло на основе представлений о том, что по высоте лба можно судить об умственных способностях человека. Конечно, это преувеличение. Если принять во внимание величину пяди, то человек 7 пядей во лбу должен был бы иметь лоб высотой около 1,5 метра. Число 7 в этом выражении появилось не случайно. В народном сознании оно имело магическое значение. Действительно, человек с полуметровым лбом выглядит сказочным. А если у него еще и плечи под стать голове? Впрочем, это уже другой сюжет.